Глава 9. Утром Пенелопе отчаянно не хотелось вставать. Она лежала на диване и смотрела на белый потолок, полностью проснувшись за 10 минут до будильника. Лора заняла ее кровать и сейчас видела 10-й сон. Пенелопа заставила себя подняться. Диван под ней отчаянно заскрипел, но Лора никак не отреагировала. Она осторожно прокралась в ванную. В зеркало смотреть не хотелось. Пенелопа и так понимала, что сегодня у нее будут темные круги под глазами. Даже после просмотра фильма засыпала она долго. Возможно, пробежка придаст ей хоть немного сил. Пенелопа умылась, надела футболку с шортами, взяла наушники с телефоном, обулась и вышла на улицу. Погода сегодня была пасмурной. По небу плыли темные тучи. Того и гляди, начнется дождь. Пенелопа включила динамичную музыку и побежала по самому короткому маршруту. Несмотря на предупреждение Нестора, она решила начать рабочий день пораньше. Пенелопа пробежала до Бромелия-стрит, потом по улице Шафран мимо кафе Маргарет, свернула на улицу Георгин и вернулась на Магнолию. На пробежку у нее ушло около часа. Самочувствие немного улучшилось. Настроение упало, как только Пенелопа подошла к дому. Около Роллс-Ройса стоял очень сонный Итан. Кажется, он даже не причесал свои черные волосы и не побрился до того, как выйти из дома. Одежда на нем тоже была вчерашней, только ужасно помятой. «Доброе утро!» — широко зевнув, произнес он. «Да, доброе», — мрачно ответила Пенелопа. Над головой послышался раскат грома. В кои-то веки Хейзел никак не пытался ее поддеть. Она настолько плохо выглядит. «Надеюсь, этот день пройдет лучше, чем вчерашний». Серьезно посмотрел ей в глаза Итан, потом улыбнулся и забрался в машину. В этот раз Пенелопа осталась наблюдать за тем, как он уезжает. Доброжелательный Итан Хейзел не хотел укладываться у нее в голове. Она бы скорее в единорогов поверила. В небе опять громыхнуло, и Пенелопа поспешила в свою студию. Лору она застала с чашкой кофе в руках на кухне. Волосы у подруги превратились в воронье гнездо, а под глазами тоже залегли синяки. «Не переживай, я во всеоружии», — сказала Лора и кивнула в сторону косметички, которую принесла из дома. «И тебе доброго утра», — закатила глаза Пенелопа. «Ага», — неопределенно пробурчала в ответ Лора. Пенелопа вновь скрылась в ванной, чтобы принять душ и переодеться в джинсы с футболкой. Когда она вернулась на кухню, Лора уже успела приготовить яичницу. Пенелопа налила себе кофе из кофейника и поморщилась, сделав первый глоток. «Как ты это пьешь? Там вообще вода есть?» — воскликнула она и потянулась за молоком и сахаром. «Зато бодрит», — пожала плечами Лора. Остальной завтрак прошел в тишине. Обе девушки уже успели погрузиться в мрачные рабочие мысли. Пенелопа жевала тост с маслом и совсем не чувствовала его вкуса. «Я уйду раньше. Край здесь, конечно, нечего, но сможешь закрыть дверь?» — уточнила она. Пенелопа встала и подошла к раковине, чтобы сполоснуть кружку и тарелку. «Хорошо», — недовольно отозвалась Лора. Она, как и Нестор, не любила переработки и не одобряла их у других. «Спасибо», — с улыбкой на лице ответила ей Пенелопа. Она положила ключи от студии на стол и вышла к Логану. На улице уже начал капать дождь, который, скорее всего, собирался идти весь день. Пенелопа завела машину с третьего раза и прикинула, как ей будет лучше доехать до проспекта Ландышей, 74. Кажется, этот дом был недалеко от восточного конца улицы Магнолий. Автомобиль медленно покатился по идеально ровной дороге, остановившись через 7 минут у дома с сиреневой крышей. Свет там не горел, но Пенелопу это не остановило. Она позвонила в громкий звонок и начала ожидать реакцию. Григорий Якоб открыл дверь почти сразу. Мужчине было чуть больше 60, и он имел немного лишнего веса, что хорошо скрывал правильно выбранной одеждой. Сейчас же надетые им длинная белая футболка и серые штаны были, скорее всего, вместо пижамы. «Здравствуйте, Пенелопа Стилсон». Представилась она и показала удостоверение. «Могу я задать вам пару вопросов?» Григорий наклонился ближе, чтобы рассмотреть ее личный документ. Удивление на его лице быстро сменилось пониманием. «Пожалуйста, говорите громче. Я очень плохо слышу», — произнес он скрипучим голосом. Пенелопа заметила, что у него в ухо был воткнут очень старый слуховой аппарат. «Где вы были позавчера днем с 3 до 6?» — как можно громче спросила она. «Ко мне приезжал сын с семьей», — тут же ответил Григорий. «Можете дать его контактный номер?» — попросила она для того, чтобы проверить достоверность слов. «Да, конечно». Мужчина на пару минут скрылся в доме, вернулся и протянул ей клочок бумажки. Пенелопа мельком посмотрела на номер и убрала его в карман джинс. «Что вы можете рассказать про Шеле и Рода Форстера?» — задала она следующий вопрос. «Странная была женщина. Ужасно богатая, но жила как бедная. Почти никуда не ходила. А кто такой Пот?» — уточнил Григорий. «Род!» — поправила его Пенелопа. «Бывший муж Шеле». «Тот, что звонил с угрозами? Так он псих и сейчас сидит где положено», — отмахнулся мужчина. «Спасибо за сотрудничество», — произнесла она, решив его в этот раз не исправлять. Григорий кивнул и закрыл дверь. Пенелопа вернулась в машину. Со сбором информации она закончила. Теперь надо было заняться обработкой. К участку она подъехала к началу рабочего дня и резко ударила по тормозам. Журналистов стало в 2 раза больше, чем было вчера. Логан заглох, и Пенелопа выругалась. Кто-то из той огромной толпы заметил ее и кинулся к машине. Странно, что они все еще у ее дома не дежурили. Видимо, она сама пока была мало им интересна. Машина никак не хотела заводиться. Тем временем ее успели окружить. У Пенелопы и мысли не было давать хоть какие-то комментарии относительно расследуемого дела. Логан, наконец, завелся. В качестве предупреждения она пару раз нажала на сигнал, но журналисты не сдвинулись с места. Тогда Пенелопа резко сдала назад. Толпа разошлась, как вода перед Моисеем, позволяя ей вернуться на дорогу. В итоге Пенелопе пришлось поставить машину на стоянке для адвокатов. К счастью, там не было этих назойливых папарацци, что было удивительно, ведь Итан тоже имел отношение к делу Форстеров. Черный ход начал становиться для нее основным, что немного удручало. Пенелопа заметила, что большинство сотрудников заходили оттуда, да и машин перед участком почти не было. «С не очень добрым утром!» Громко поздоровалась она с сотрудниками и, не дожидаясь ответов, быстро дошла до своего отдела. Лора, Боб и Нестор были на своих местах. Глядя на Лору, можно было подумать, что сегодня был вполне стандартный вторник. Ее локоны и идеальный макияж вернулись на свое законное место. Боб постоянно выглядел одинаково и, видимо, будет так выглядеть даже при конце света. У Нестора тоже залегли черные круги под глазами. Пенелопа сделала себе мысленную пометку о том, что стоит спрятать от него очередную пачку сигарет. «Здравствуйте, шеф», — жизнерадостно сказал Боб. «Увы, но утро наступило», — мрачно отозвалась Пенелопа и села на свое место. «Что плохого вы мне расскажете?» «У меня все отлично. Разобрал половину старых папок вчера и оформил заявку на канцелярию», — ответил Боб. «Отлично. Продолжай в том же духе», — мягко улыбнулась ему Пенелопа, радуясь, что хотя бы этим ей не придется заниматься. «Протокол готов. Положил его тебе на стол. Если есть хоть какая-то дополнительная информация, то дополню. Результаты исследования тела и орудия должны быть готовы сегодня в течение дня», — отчитался Нестор. «Хорошо. Свяжись, пожалуйста, с Ричардом Якобом. Он сын садовника, который уверил меня в том, что у него есть алиби, но стоит проверить», — произнесла Пенелопа и дала Нестору клочок бумаги с номером. «Сейчас займусь», — кивнул в ответ Нестор. «Что у тебя?» — перевела взгляд Пенелопа на Лору. «Полная жопа!» — красочно отозвалась она. «Там настоящие мемуары с угрозами. Чтобы все это систематизировать, уйдет вечность. Почему тогда вчера не сказала, мы же... Работа должна быть только на работе, резко прервала ее Лора. Если еще и после нее про это думать, то можно с ума сойти. К тому же там ничего нового. Ладно, устало согласилась Пенелопа и обратилась к Бобу и Нестору. Как закончите, помогите Лоре с распечатками разговоров. Когда все приступили к работе, Пенелопа включила компьютер и нашла файлы, которые ей отправили Чет и Эрик. Стоило их просмотреть более внимательно. Вот этим она и собиралась заняться.